Ну, так уже прошло раз, два, 4 месяца. Понимаешь, Эдам, даже если твоя история действительно так интересна, как ты хочешь ее преподнести, то время в любом случае уже упущено. Нам, между прочим, через 3 часа нужно сдавать очередной номер. И я не могу тратить редакционное время на обсуждение того, что случилось еще до нашей эры. Я обязана светить в завтрашнем номере то, что произошло сегодня утром. Ясно тебе? Слушай, я все это прекрасно понимаю, сказал Эдам. Но ведь речь идет об одном из самых известных политиков во всей стране. И потом Грег снова перебил его, на этот раз с выражением покровительственного сарказма. Эдам, конечно, это сенсация, настоящая бомба, но на этот раз Грегу не дала договорить Камилла. Эдам, а тебе не кажется, что в любом сюжете, за который мы беремся с твоей подачи, женщины почему-то всегда выглядят униженными и жалкими? Или это действительно твое мнение? Вот ты-то уж действительно убогая и жалкая. Но этого он, конечно, не сказал. А словно невзначай поинтересовался. Это про какие сюжеты с моей подачи ты говоришь? Да взять хотя бы ту последнюю историю, которую ты нам в прошлый раз подсунул, про профессора, который своих студенток охмуряет. Женщины в твоих статьях выглядят как... Да о чем ты, Камилла? Этот сюжет вообще не о женщинах. Я, наоборот, предлагал написать о мужчинах-преподавателях и об их отношении к девушкам-студенткам. Слушайте, давайте лучше вернемся к нашему, — попытался вмешаться Грег. О чем я? Камилла уже завелась и говорила с вызовом. Давай поставим вопрос иначе. О чем ты? Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Во всех твоих статьях подтекст ясно читается между строк. Ах, вы только посмотрите, оказывается, ничего в нашем обществе не изменилось. Тебя послушать или почитать? Так девушки-студентки все еще невинные овечки. Их нужно защищать от здоровенных мужланов, которым больше заняться нечем, кроме как соблазнять несчастных дурочек. Мы не позволим им так себя вести. Затаскивать в постель любую девчонку, которая их возбуждает. Это все та же старая, как мир, история о том... Камилла внезапно замолчала, как зависший компьютер, чуть заметно шевеля губами и явно пытаясь подобрать подходящую историческую или литературную аналогию о том, что всегда так все и было. Не слишком эффектно закончила девушка свою обвинительную речь, но тут спасительная метафора вдруг пришла ей в голову. В подтексте твоих статей студентки... явно все еще остаются стереотипом бедной маленькой красной шапочки. Твою мать, Камилла, как ты меня задолбала со своими подтекстами! Давайте лучше не искать подтекстов, а поговорим о самом тексте. Сам текст гласит. Сам текст требует от нас договориться, наконец, по поводу кулака с пальцем, воткнутым в задницу, и по поводу того, что все мы пидоры. У нас всего 2 часа до сдачи материала. Если мы не придем к общему знаменателю, то нам придется гораздо хуже, чем героям нашего материала, страдающим от проявления гомофобии. Голос Грега перешел в крик, а под конец сорвался на виск. «А почему ты назвал этот материал «Все мы пидоры»?» — поинтересовался Рэнди. «Ты не думаешь, что малость погорячился?» Грег вздохнул, закатил глаза и постучал костяшками пальцев себе по лбу, давая понять всем, с какими идиотами ему приходится иметь дело. Он медленно перевел взгляд с Рэнди на Камиллу, потом на Эдама и сказал, «У нас нет времени на семантические тонкости». Объясняю для тупых. А. У нас нет времени на деструктивный анализ текстов. Б. У нас нет времени на минеты, сделанные 4 месяца назад. В. У нас нет времени на блудливых профессоров. Г. У нас есть время только... Эдам словно по команде отключился.